Эпилог. Осторожно, тут ступенька, не споткнись. Дар поддерживает меня за руку, как будто бы я или дряхлая старуха, или как минимум смертельно больна. Милый, я в состоянии перешагнуть через порог и переходами пользуюсь регулярно. И все равно осторожнее. Теперь он ухватил меня за талию, а я действительно едва не споткнулась. О, боги. И это тот человек, который без всякого зазрения совести и без малейших сожалений швырялся в меня заклинаниями на экзаменах. Милая, тебе нужно себя беречь. Сверхзаботливый дар — это нечто. Мало того, что он закармливает меня фруктами, выхватывает из рук даже тарелку, когда я пытаюсь сама наложить в нее еду, так теперь еще и это. Вот видишь? Ага, он заметил мой неверный шаг. Я одарила его недобрым взглядом, и он сразу сменил тон. Должен же я заботиться о своей любимой женушке. О своей любимой женушке. Мы с Даром женаты уже 2 года. Я до сих пор помню, как тряслась от страха, когда мы шли к регистратору. Дар, может, подождем? Твоя семья тебе этого не простит. Впрочем, семья — это громко сказано. Сестрам Дара явно наплевать, на ком он там женится, а вот его отец, он был против. Но, разумеется, как благородный род Фальвертов может быть осквернен какой-то там человечкой. Но Дар упрямится. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. И никто, ни отец, ни досужие сплетники, ни даже сам король не сможет мне в этом помешать. Насколько мне известно, разговор с отцом у него состоялся. И, судя по всему, разговор этот был очень неприятным. Но переупрямить моего мужа — задача не из легких, особенно если он что-то хорошенько вбил в голову. «Не пропадем без них», — сказал он тогда и не обманул. Все это время он работал, не покладая рук. «Моя семья не будет ни в чем нуждаться», — заявил Дар и в точности выполнил свое обещание. Пока я доучивалась в университете, писала тесты, сдавала экзамены, он преуспел. И подарком к моему выпуску было небольшое поместье неподалеку от моей родной деревни. Он настоял на том, чтобы мама и сестры переехали к нам. Я об этом даже не мечтала. Если бы я могла просто помогать своим, это было бы уже прекрасно. Но сейчас, когда коридоры нашего небольшого замка заполнил веселый смех Фиозы, я была по-настоящему счастлива. А еще я могла наблюдать, с каким воодушевлением мой супруг обучает сестрицу азам магии. Да-да, как выяснилось, у нее недюжинные магические способности. А еще она так легко все схватывает и вскоре наверняка превзойдет меня. Да и малышка со всеми вопросами бежала к нему. «Дядя Дар, это гадкое заклинание. Оно не получается», — надув губы, выговаривала Фиоза. А он раз за разом объяснял ей, как сделать все правильно. И даже когда Фиоза приставала к нему с сущей ерундой, вроде того, в какое платье лучше нарядить куклу, в золотистое или белое, он с самым серьезным видом давал ценные советы и рекомендации. Дар обожает детей. Но надо же, кто бы мог подумать. Мой муж — просто неиссякаемый источник сюрпризов. Впрочем, кое-какой сюрприз и я смогла ему преподнести. «Дар, мне страшно». Карета везла нас к замку Фальвертов. Теперь я уже не хорохорилась и не храбрилась, а прижалась к мужу крепко-крепко. «Ты же со мной, чего тебе бояться?» усмехнулся он. «Неужели ты и вправду думаешь, что я позволю кому-нибудь тебя обидеть?» «О, это уж точно нет. Дар — самая настоящая каменная стена, за которой я могу чувствовать себя чертовски уверенно. Да только его отец тоже из Фальвертов, и у него точно не мягкий характер. И сейчас мне кажется, что я умру от ужаса, от одного только его взгляда, презрительного и недоброго. Хочешь, мы развернемся и поедем домой?» «Тебе нельзя нервничать. Познакомишься с моей семьей в другой раз. Никуда они не денутся». «Ну уж нет, на это я была совсем не согласна. Идея все таки представить меня семье была не чья-нибудь, а моя. У Дара могут быть какие угодно разногласия с отцом, его отец может как угодно ненавидеть и презирать меня. Но наш будущий малыш не должен от этого пострадать, верно?» И у него должны быть и хлопотливые тетушки, и дед, который, может быть, и будет долго злиться, но никак не сможет противостоять обаянию внука или внучки. Тут уж пока точно не скажешь. Дорога пролетела как одно мгновение. И когда повозка остановилась, я вцепилась в дверцу, не в силах ее открыть. «Ну же, милая, «Ничего не бойся». Дар чуть ли не на руках вынес меня из кареты. Замок Фальвертов был огромным и неприветливым. Он возвышался, словно серая гора. Казалось, его стены давили на гостей. Отец Дара встретил нас у самых ворот. Первым делом он окинул взглядом мой живот, и у меня внутри все заледенело. Конечно, если не знать, то еще ничего не видно, но дело как раз в том, что он знает. Дар сообщил ему сразу, как только я дала свое разрешение. И вот теперь я стояла под его суровым взглядом и изо всех сил старалась не показать, как сильно волнуюсь. Что если он сейчас закричит, чтобы человечка с ее отродьем скорее выметывалась прочь, или скажет еще что-нибудь примерно так же приятное? Отец Дара перевел взгляд на сына. Я почувствовала, как сжались пальцы Дара вокруг моей ладони. Он тоже волнуется. И тут отец Дара шагнул к сыну и крепко его обнял. Я застыла, едва не уронив челюсть. «Это что же? Он рад нас видеть или просто пытается придушить Дара от избытка чувств? И чувства эти вовсе не отцовская любовь». «Слышал о твоих успехах, сын», — сказал он. «Думаю, мать бы тобой гордилась. Мы все тобой гордимся», — сказал он, а через секунду в крепких отцовских объятиях оказалась уже я. «Но вы же были против нашего брака», — ляпнула я совершенно невежливо и тут же сжалась. Отец Дара подхватил нас под руки и повел внутрь, на ходу объясняя. «Я был против того, чтобы мальчишка и шалопай, едва окончив университет, брал на себя ответственность, которую не сможет оправдать. Но я ошибся. Сейчас я вижу перед собой мужчину, который в состоянии позаботиться о себе и о своих близких. Так что я рад. Похоже, теперь я смогу спокойно встретить старость». Я бросила на Фальверта подозрительный взгляд. Уж старым-то он точно не выглядел. Моложавый мужчина в самом расцвете лет. Красавцем его, конечно, не назовешь, но, уверенно появись он в нашем университете, все юные студентки от первого до пятого курса влюбились бы в него тут же. Ну ладно, пускай не все, но подавляющее большинство точно. И все-таки я насторожилась. Что-то было неправильное в этом приеме. Неужели известие о моей беременности так легко и быстро растопило каменное сердце Фальверта? Впрочем, если это ненормальная, сумасшедшая любовь к детям у них семейная, то запросто может быть и так. Мы вошли в богато убранную гостиную, где нас уже ждали сестры Дара. И я немного растерялась, оглядываясь. Дар говорил, что у него три сестры, но в гостиной было четыре молодые женщины. Все красавицы, как одна. Это что же, Дар скрыл от меня какую-то из своих сестер? Что же она должна была натворить, чтобы семья словно забыла о ее существовании? Я вопросительно посмотрела на Дара, но он выглядел не то чтобы удивленным, а ошалевшим. «Позволь тебе представить, леди Алиада, моя невеста». А вот тут я чуть не хлопнулась в обморок. То-то мне одна из фигур показалась смутно знакомой. Алиада, бывшая Дара, стояла, полуобернувшись к окну. Но теперь Фальверт-старший приобнял ее за плечи и развернул к нам. Она изменилась за эти годы. Чуть округлилось и смягчилось лицо. Впрочем, может, так казалось, потому что теперь на нем нет такого количества белил и румян. Алиада улыбнулась нам, мило, сдержанно и почти доброжелательно. Уверена, ей это стоило большого труда. «Мы знакомы. Студенческие годы не забываются». Эта ее фраза вызвала во мне бурю возмущения. Не намекает ли она на то, что Дар будет помнить свою пассию университетских времен? Я чуть было не вспылила, но вовремя напомнила себе, это я была студенческой любовью моего мужа. Я, а не кто-то другой, и этого он точно не забудет. «Да-да», — сказал Дар. «Алиада — одна из самых целеустремленных выпускниц Академии». И я едва сдержала усмешку, разом разгадав, что хотел сказать этим муж. «Хотела замуж за Фальверта, выходит замуж за Фальверта». «Я очень рада, что теперь все мы — одна семья», — сказала я вслух. А про себя подумала, вряд ли мы будем частыми гостями в этом замке. И еще крепче прижалась к мужу.